Скорее всего, основную часть жизни существо проводит лежа на дне, а своих подвижных отпрысков рассылает на поиски новых территорий. Как это происходит с кораллами на земле? Я опустился на колени, чтобы получше рассмотреть одного малыша. Яркие краски быстро тускнели, обретая тускло-коричневый оттенок. Некоторые лепестки-плавники отвалились, превратившись в хрупкие осколки. Но маленькое существо еще двигалось, и когда я приблизился, сделало слабую попытку отползти. Не знаю, как почувствовало оно мое приближение. Затем я заметил, что тычинки, я называю их тычинками, по краям сплошь покрыты яркими синими точечками. Они походили на крошечные звездчатые сапфиры или на синие глазки на мантии раковины гребешка, чувствительные к свету, но не способные создавать изображение. На моих глазах ярко-синие точки тускнели, и сапфиры превращались в самые обычные серые камешки. Доктор Флойд или любой, кто слушает меня, осталось мало времени. Юпитер вот-вот блокирует мою передачу, но я сейчас заканчиваю. Я понял, что нужно сделать. Кабель, питающий тысячеваттную лампу, у меня над головой, свисал почти до поверхности. Я схватил его, несколько раз дернул, полетели искры, и лампа погасла. Мне казалось уже слишком поздно. Прошло несколько минут, а все оставалось по-прежнему. Тогда я подошел к стене переплетенных веток вокруг меня и пнул ее. Медленно, очень медленно существо начало расплетать ветви и поползло обратно к каналу. Вокруг было достаточно светло, я все прекрасно видел. В небе висели Ганимед и Каллисто. Юпитер был огромным, тонким серпом, а на ночной стороне, там, где электрический канал, ведущий от Ио, касается Юпитера, виднелось яркое полярное сияние. Свет фонарика на шлеме мне не потребовался. Я шел вслед за существом, ползущим к каналу, то и дело подгоняя его пинками, как только движение замедлялось, и у меня под ногами похрустывали осколки льда. Приблизившись к каналу, существо, казалось, обрело новую силу и энергию, как будто поняло, что возвращается домой. Мне хотелось, чтобы оно выжило и продолжало пускать ростки. Существо скользнуло под поверхность, оставив на враждебном для него берегу несколько мертвых личинок. Открытая вода бурлила несколько минут, и затем слой льда снова отделил ее от безвоздушного пространства. Я вернулся к месту гибели корабля и попытался спасти что-нибудь. Нет, мне трудно говорить об этом. У меня всего две просьбы, доктор Флойд. Когда зоологи систематизируют это существо, пусть назовут его моим именем. И еще, когда на Европу опустится следующий корабль, попросите их отправить наши останки домой, в Китай. Через несколько минут Юпитер отрежет меня от Леонова. Жаль, что я так и не узнаю, слышит ли меня кто-нибудь. На всякий случай я повторю все еще раз, когда мы снова окажемся в прямой видимости, если выдержит система жизнеобеспечения скафандра. Внимание! Говорит профессор Чанг со спутника Юпитера Европы. Космический корабль «Цин» погиб. Мы совершили посадку возле Большого канала и установили насосы на его краю. Внезапно голос исчез. Вернулся на миг и угас, поглощенный шумами, на этот раз окончательно. Никто больше не услышит профессора Чанга. Однако теперь устремления Лоуренса Цунга были окончательно направлены в космос. Озеленение Ганимеда. Рольф Вандерберг был именно тем человеком, который оказался в нужный момент в нужном месте. Именно тем человеком он был потому, что как африканер, сын беженцев из Южноамериканской республики и прекрасный геолог, удовлетворял всем необходимым требованиям. Он находился в том месте Солнечной системы, где больше всего нуждались в его талантах.